Глава первая. Событие первое. «Софочка, где вы так умудрились порвать колготки?» «За самолет зацепилась». «Вы меня пугаете! В Одессе так низко ходят самолеты!» «Тю! Самолет на погонах!» Весна 1935 года выдалась в Приморье холодная. Снег растаял, и даже травка зеленить начала, а вот деревья чего-то ждали. В садах у Хабаровска не цвели яблони, да и на других деревьях даже почки толком еще не набухли. Моросящий холодный дождь переходил в снег и даже закрывал тонким слоем землю, но удержаться не мог, таял. Даже если не в этот день, то на следующий обязательно. А сам не хотел, если таять, то опять начинался морозный холодный дождь. И за день все же смывал последние островки снега. И на следующий день все повторялось. И так весь март, да и начало апреля. Начальник штаба особой краснознаменной дальневосточной армии Кирилл Афанасьевич Мерецков тихо сатанел от этого. У него была запланирована инспекционная поездка по югу Приморья. А в такую погоду лазать там по колено в грязи и в мокрой одежде. Бррр. Основной целью являлся Владивосток. Но также было намечено им и посещение границы юго-западнее и западнее города Артем. Там, в районе озера Хасан, участились провокации японцев и маньчжур. Плохо было то, что население этих районов было на 80, а то и на 90% корейское, а потому надеяться на него было по меньшей мере глупо. Ничего они про нарушителей границы докладывать не будут. Там свой мир, словно и не на территории СССР все это происходит, а в Корее. Вся надежда на небольшие пограничные отряды и заставы, что редкими красными точками обозначены на лежащей перед Кириллом Афанасьевичем карте. Странное ощущение вызывала и сама пунктирная линия, что обозначала границу. Она от Тихого океана шла по реке Туманная и вдруг в районе озера Хасан переходила на наш берег реки, и такой узкой полоской от километра до буквально нескольких сотен метров шла на приличное расстояние. Складывалось ощущение, что тогда, в 1886 году, когда заключался договор с Китаем о границе, Китай захватил узкую эту полоску на левом берегу реки, и чтобы не пускать противника дальше, и был заключен мирный договор. Получалось, что сейчас у японцев, ну ладно, у китайцев, есть плацдарм на нашем берегу реки, и в любое время они, накопив там силы, могут предпринять атаку на наши защищенные только небольшими пограничными заставами позиции. А дальше, если продвигаться на север вдоль советско-китайской границы, то до самого Уссурийска войск нет. Получается, что Артем и дальше Владивосток с запада не прикрыт, только пограничники. Они к особой краснознаменной дальневосточной армии отношения не имели, подчинялись ОГПУ. Потому особыми знаниями по количеству и подготовке пограничников начальник штаба ОКДВА не обладал. Зато по несколько сводок за месяц от них получал, то тут, то там на границе между СССР и Маньчжоу-го, или японцы, или китайцы, устраивали провокации. То обстреляют пограничников, то вторгнутся целой ротой на нашу территорию. На днях ему принесли вышедшую недавно в Японию книгу писателя Хараты. В сноске было написано, что это крупный военный специалист. Особенно поразили в предоставленном переводе строки этого писателя про авиацию. «Над густыми лесами в воздухе над озером Ханка разгорится невиданный на Дальнем Востоке воздушный бой». Дух захватывает, когда представишь себе картину, как красные неуклюжие самолеты из фанеры будут падать, объятые пламенем, в озеро. Как наши истребители 91, быстро снижаясь, станут истреблять укрывающиеся в лесах войска противника. Комдив поморщился. Нужно посмотреть сравнительные характеристики наших истребителей и этих самых 91-х, или, правильнее, Накадзим Army Type 91. Что-то царапнуло в голове, что-то неправильное про самолеты было недавно, какая-то бумага, тогда просто не придал значения и подписал, чуть удивился. Точно, там выделяли дополнительно самолет части, который не имеет никакого отношения к авиации. Разбираться некогда было, и к тому же сверху была резолюция Блюхера. «Изыскать возможности», — подмахнул Кирилл Афанасьевич и забыл. А вот сейчас всплыла в памяти эта бумага. «Зачем не авиационной части самолет?» Но и не это главное. Главное в слове «дополнительно». То есть у пехотной части уже есть несколько самолетов. Ерунда какая. Нужно разобраться. «Василий Павлович», — обратился Мерецков, приподнимаясь в приветствии к вошедшему в кабинет на совещание заместителю по авиации. «Не напомните, тут неделю назад выделили дополнительно самолет какой-то неавиационной части по прямому указанию командарма». «Так точно. 25 марта был выделен самолет, точнее, одномоторная летающая лодка МБР-2, отдельному разведывательному батальону имени Сталина», — доложил помощник, присаживаясь и аккуратно раскладывая перед собой на столе документы. «Что за самолет? Недавно прибывший из белорусских лесов, новый начальник штаба о таких не слышал. Какое там вооружение?» «Никакого. Тут нам давненько уже, где-то год назад, прислали не пойми что. Сейчас эти самолеты поступают с четырьмя пулеметами 7,62 мм, ДА в спаренных установках на носовой и верхней турелях. И мотор установлен М-17 мощностью 500 лошадиных сил. А это экспериментальный гражданский вариант, который в серию не пошел. МП-1, пассажирский вариант. Вместимость 2 летчика и 6 пассажиров. Оборудован 12-цилиндровым мотором жидкостного охлаждения BMW VE7.3 мощностью 500 лошадиных сил. Двигатель немецкий. Но сейчас наши по образцу делают свой М-17. На этой диковине двигатель совсем изношен. Хотели списывать, а тут как раз вопрос от этого неугомонного Брехта поступил. Говорит, что восстановит. Странно. А зачем этому отдельному батальону летающая лодка, да еще гражданская? Ничего не понятно, пока из объяснения зама по авиации было Мерецкову. Брехт еще тот куркуль. Говорит, что будет весь батальон учить прыгать с парашюта. Выделили ему 10 парашютных комплектов ПТ-1 для тренировочных прыжков, состоявшие из 2 парашютов, основного на спинного и запасного на грудного. Брехт? Где мне попыталась эта фамилия? Ах, да, ему еще 3 танка было выделено с месяц назад. Ну, про танки не знаю, а вот самолетов в пехотном батальоне уже 3 теперь. 1 истребитель и 5, потом летающая лодка-амфибия Ша-2. И вот теперь еще этот гроб, МП-1. Говорите, хочет научить весь батальон прыгать с парашюта? Это похвально, но как-то самодеятельностью попахивает. Пробурчал начальник штаба армии. Никак нет, товарищ комдив. Весь батальон до последнего человека имеет значок «парашютист». Даже медицинский персонал и красноармейцы из колхозной роты. Брехт придумал к значку циферку цеплять за количество прыжков. Вот сейчас у него все будут сдавать на цифру 10. Для того и нужен свой самолет, как он объясняет. Все же батальон у него большой. И это по существу и не батальон даже, а целый сводный полк. Танкисты есть, летчики, колхозники, мотопехота, разведчики, пулеметная рота есть, взвод связи, свой медсанбат, да всего и не перечислишь. Даже 2 пушки вон есть. «Интересно. Надо будет обязательно осмотреть этот отдельный батальон. Где он располагается?» Открыл записную книжку Мерецков. «Вот сразу видно, что вы недавно у нас, Кирилл Афанасьевич», — усмехнулся заместитель по авиации. «Про Спасск дальний, расположенный рядом с ним отдельный батальон ВОКДВА всякий знает. Недалеко от Уссурийска есть небольшой городок, Спасск дальний. Там в километрах в 20 расположено огромное озеро Ханка, по которому граница проходит с Маньчжоу-Го. Вот километрах в 10 от Спасска и выстроен военный городок отдельного батальона. Хотя назвать это городком язык не поворачивается. Был я там осенью, принимал как раз прыжки с парашюта у командиров батальона. Впечатлений на всю жизнь хватит». «Большой городок?» — не понял начальник штаба. «Ну, очень немаленький, но не в этом дело. Вот представьте себе воинскую часть и в ней казармы, дома командиров и штаб. Представили? Теперь все это умножьте на 10. И не только по количеству зданий, но и по их качеству. Умножили? Так вот, у вас даже бледной тени не получилось. Это видеть надо. Другой мир, словно в какое-то будущее, которое мы строим, попадаешь. Вот так коммунизм и должен выглядеть». «Ну, прямо коммунизм!» — фыркнул Мерецков. «Зря смеетесь, Кирилл Афанасьевич. Съездите, не пожалеете». «Так дома в этой части не главное вовсе. Главное – это техника и вооружение. Как думаете, сколько в пулеметной роте пулеметов у них?» «Два пулемета на отделение, два отделения на взвод. Три взвода, получается 12 пулеметов», — подсчитал легко Мерецков. «Берите больше». «Вот как? Это для пулеметов «Максим» я посчитал, стало быть. У них не «Максимы», тогда умножаем на 2. Выходит, у них 24 пулемета. Много, согласен. Посмотреть не помешает». Василий Павлович Сотников отрицательно покачал головой. «Больше? Тогда рота увеличена?» «Не буду томить. У них больше сотни пулеметов». «По 2, что ли, на человека?» — не поверил начальник штаба ОКДВА. Даже улыбнулся, представив богатыря, тащившего на плечах 2 пулемета, и в каждой руке еще по паре коробок патрон. «В основном. Не поверите, у них спаренные пулеметы, и установлены они на автомашины. Эдакая современная тачанка с 6 пулеметами по всем 3 бортам. Установлены пулеметы на станки, и может эта тачанка быть использована как зенитная установка для стрельбы по самолетам противника. Станок позволяет перемещать спарку в 3 осях. Чудовищная вещь это его тачанка». «Да, думал, как погода наладится ехать во Владивосток, проинспектировать их. А тут вы, Василий Павлович, такого наговорили, что черт с ней с погодой, поеду завтра. Вы со мной не хотите? Посмотреть, как у этого Брехта получается списанный самолет восстановить». «Почему нет? Погода нелетная. С радостью составлю вам компанию». «Сергей!» — крикнул Мерецков ординарцу. «Завтра выезжаем в инспекцию. Распорядись по штабному вагону и предупреди всех командиров, которые намечены». «Ладненько, Кирилл Афанасьевич!» — высунулась из двери белобрысая голова в больших очках. «Сергей, мать твою, 100 раз говорил, как надо отвечать старшему по званию!» — улыбнулся в усы комдив. «Не переделаешь, сын сестры моей старшей, вот и мучаюсь с ним». «Есть! Есть, когда будете?» Событие второе. Едет наркоман в автобусе зимой и стоит возле открытого окна. Тут бабуля ему и говорит: «Молодой человек, закройте, пожалуйста, окно, на улице ведь холодно». «Ты что думаешь, бабка, если я закрою, там теплей станет?» Конструктор Борис Иванович Шавырин, начальник КБ на заводе «Красный Октябрь» в Харькове, приехал в Спасск-Дальний уже второй раз. Около года назад он был вызван почему-то в обычный военкомат, и военком Харькова, пожилой мужчина с сабельным шрамом на лице и седыми почти буденовскими усами, дал ему расписаться в предписании срочно выехать в Хабаровск. «Меня что, в армию забирают?» — не понял оружейник. «Та не, трошки покатаетесь по стране, отдохнете, горылочки в поезд не забудьте припасти, долгонько ехать. Злякались?» — хохотнул буденовец. «А что там в Хабаровске?» Не поддержал веселье молодой человек. «А там найдете штаб-командарма Блюхера Василия Константиновича. Он вас ждет». На чистейшем русском и совершенно серьезно закончил разговор военком. «Поторопитесь». Да, горылочку зря не взял. Поездка с 2 пересадками продлилась 10 дней. Чего только не передумал Борис Иванович за это время. Выспался так точно на 5 лет вперед. А еще напился не сладкого и не крепкого чая. Ну и поиздержался. Так-то и не интересовался, откуда дома продукты берутся. Его дело — отдать жене карточки и зарплату, а там ее женские проблемы. А тут приходилось 2 раза в день ходить в вагон-ресторан. А на крупных станциях, где паровоз стоял подолгу, запасаясь углем и доливая воду, конструктор ходил в вокзальный буфет. Кормили невкусно и дорого. Прикидывая, уже подъезжая к Хабаровску, сколько денег он истратил на дорогу, Шавырин вдруг четко осознал, что назад придется ехать на одном хлебе и воде. Тех 500 рублей, что он взял с собой, практически не осталось. Это хорошо еще, что у него было предписание воинское, и билеты выдавали бесплатно. А так бы вообще до того Хабаровска не доехал. Ну, а если и доехал, то назад бы уже не выбрался. В небольшом 2-этажном кирпичном здании, куда его отвез извозчик, оказалось, что все еще хуже. Хабаровск — только перевалочная база, и надо ехать на поезде дальше, почти до самого Владивостока. Блюхер встретил, хлопнул по плечу и отправил дальше. «А нет, опять напоил пусть сладким, но невкусным чаем». Городок назывался Спасск-Дальний, а станция, где его обещали встретить, имела другое почему-то название — Евгеньевка. Стояла зима 1934 года, самое начало, не зимы, года, был январь. За окном подъезжающего к этой проклятой Евгеньевке поезда бушевала метель. Густой снег, холодный ветер и температура далеко за минус 10, которые показывал градусник на вокзале в Хабаровске. «Ну и кто в такую погоду может меня здесь встретить?» Причувствуя долгое сидение в холодном прокуренном вокзале, проговорил еле слышный конструктор себе под нос, кутаясь в шарф на рыбьем меху. И неожиданно был услышан. Не иначе кто на небесах за Шавыриным присматривал. «Товарищ Шавырин». Подошел к нему красноармеец в большущем белом тулупе, точно такой же держал под мышкой левой руки. «Да, вы меня встречаете», — обрадовался инженер. «Так точно. Вот, тулуп накиньте и пойдемте в мою таратайку. Еще полчаса, и будете в тепле и уюте. Второй день эдакое светопреставление». Военный поздоровался, не снимая отлично сшитых кожаных перчаток, накинул на Бориса Ивановича тулуп и увлек за рукав в сторону небольшого грузовичка. «Ну ничего себе! Что это?» Вырвалось у Шавырина, когда они подошли к машине. «Нравится?» «Сам красил, чтобы издали было видно», — пояснил оранжевый цвет машины, встретивший его военный. «Лыжи?» — только и смог проговорить конструктор. И правда, вместо передних колес грузовичок был оборудован большими металлическими лыжами, крепящимися на занятную рычажную конструкцию. Но это полбеды, задних колес у машины тоже не было. Вместо них находились гусеницы и катки по образу танковых. «Да, это Форд-снегоход. Молодцы американцы, такую полезную технику придумали. Пришлось с ней, конечно, повозиться. Почитай американского, только название осталось. Все остальное сами переделывали и приспосабливали. Хлипкая машина была, но придумано здорово. Тут не отнять». Борис Иванович понял, почему в тулуп его завернули. В машине было холодно. Чуть теплый поток шел по ногам, но все равно до рубашки не раздеться. А так в огромном тулупе завернулся и пригрелся. В окно один черт ничего не видно. Хотя опять удивительная вещь. У водителя перед ним, прямо по ту сторону окна, двигалась конструкция, которая сметала снег со стекла. Сама двигалась. Значит, какой-то механизм приспособили американцы. «Интересная придумка», — ткнул пальцем в нее Шавырин. «Молодцы американцы». «Стеклоочиститель?» — заржал почему-то водитель. «В носу у них не кругло такую штуку сделать. Это наши умельцы из механических мастерских собрали. Щетка-то была, а вот двигать ее из кабины нужно было. Тут такая ручка была». Парень ткнул в место, где виднелась и правда небольшая ручечка. «И как тогда это работает?» «Извиняйте, не скажу. Не механик. Моторчик стоит вот, кнопочкой включается. Там тросик, колесики и рычажки разные. Малюсенькие все». «Сложно. Образование нужно. Я вот отслужу еще 2 года и демобилизуюсь. В техникум буду поступать. Так-то у меня 4 класса было. Из деревни я. Из-под Ярославля». «Так и я ярославский. Отец железнодорожником был. Рабфак окончил в Ярославле. А уж потом в Москве училище имени Баумана». Обрадовался Шавырин, что так далеко от дома встретил земляка. «Вот и я сейчас на рабфаке своеобразном учусь. У нас 3 раза в неделю по 6 часов учебы идет. 2 года уже, так что я сейчас за 6 класс буду весной экзамены сдавать, а на демобилизацию пойду уже с полной 7-леткой. И даже если поступлю, то с 1-м курсом военно-технического техникума. Есть у нас в части. Там такие зубры преподают. Меньше профессора и нет никого. Технические дисциплины мне легко даются, а вот с языками хуже. Немецкий нормально, несложно. А вот китайский с японским и корейским тут хуже. А латынь вообще надоела, сдать бы ее быстрей». Крестьянского парня в армии учат сразу 5 языкам, причем 4 из них экзотические. Людей, владеющих именно европейской частью СССР, можно по пальцам одной руки пересчитать. А тут воинская часть, и всех учат. Или нет? «И что, у вас в части все изучают 5 языков и именно этих?» — поинтересовался Шавырин у словоохотливого водителя. «Все. Ну, языки разные. Не все латынь. Есть английский, кто учит, есть арабский». «Арабский? Что же у вас за часть?» «Все страньше и страньше, как написано у одного американца». «А вот сейчас все увидите, товарищ Шавырин. Приехали. Вон и штаб наш. Окна горят».